«Это же хорошо», — неуверенно произнесла девочка. «Кому как, понимаешь, столько доппелей не каждый иллюзионист, специализирующийся на доппельмаге, создает за половину столетия. Но маг, склонный к доппельмаге, наклепав такое количество доппелей, стал бы мастером. Я не имел к подобной магии особой склонности, и после стольких усилий ничего не изменилось, кроме того, что теперь могу создавать эти поделки на уровне ученика-иллюзиониста. Ученика. Я даже боюсь представить, сколько этих тварей мне надо сделать, чтобы добраться до уровня мастера. А оно тебе надо?» – неуверенно спросила Кристина. «А почему бы и нет? Ты же развиваешь телекинез, стараешься стать волшебницей, не имея к этому склонности. Пусть я не одарен в магии иллюзий, а в допельмаге в особенности, но нет таких преград, которые бы не сумел преодолеть настойчивый эльф. Вау!» Радостно воскликнула Кристина и замерла, бегая зрачками по невидимому тексту. «Что? Квест по очистке планеты засчитали?» Кристина радостно завизжала, подпрыгнула и повисла у меня на шее. «Где? Что где?» — переспросила сестра. «Где адамант зарыт?» «Погоди, у меня имеется отметка на карте, но не знаю, как тебе показать». Кристина задумалась. «Это где-то на окраине Африки. Создаю в воздухе гигантскую иллюзию карты африканского континента по воспоминаниям из просмотра географических карт. Где именно?» «Вот в этом регионе», — сестра указала пальцем на нужное место. «Можешь увеличить масштаб?» «К сожалению, нет, я не смотрел подробных карт этого континента». «Твоя карта более точная?» «Вроде да», — неуверенно ответила Кристина. «Она показывает расстояние до точки назначения и направления». «Замечательно. Сколько километров и в какую сторону?» «Тут вроде бы примерно указано», — ответила девушка и показала пальцем направление. 11 000 километров в ту сторону. «Отлично. Собираемся». Убрать палатку было делом нескольких секунд, посуду и строение оставил нетронутыми. Мы с сестрой погрузились в летающий автомобиль, взлетели на высоту 1000 метров над землей и переместились порталом на 11 000 километров в указанном направлении. «Мы немного промахнулись», — поведала Кристина, сверяясь со своей картой. «Жаль, что у тебя непрошибаемый ментальный блок, я бы просто посмотрел у тебя в сознании на карту». «Штурман, куда летим?» 537 километров на северо-запад, капитан. Последнее слово сестра сдобрила изрядной долей сарказма. «На 500 километров мы переместились порталом, остальной путь пролетели». «Стой, прибыли», — отдала команду Кристина. «Снижайся, адамант под нами». Мы вышли из машины, сестра ходила с задумчивым видом и бегающими зрачками на пятачке размером в пару сотен квадратных метров. «Не понимаю», — сказала девочка, почесав лоб. «На карте слишком толстая точка, указана вся эта область». «Все в порядке. Скорее всего, куски адаманта раскиданы по всей этой территории». Я стал радостно потирать ладошки, предвкушая ценнейший приз. «К сожалению, адамант телекинезом не добудешь, поскольку прямым магическим воздействием он не поддается, так что добывать приходится только ручками, хотя, допели тоже сгодятся». Для начала трансфигурировал пару шезлонгов и зонтиков от солнца, поскольку тут было жарче, чем дома. Затем наклепал строй отряд из сотни допелей с лопатами и отправил копать в поисках ценнейшего металла. «Крис, доставай вино и вкуснятину. Мы с тобой будем заниматься одним из лучших занятий в мире». «Каким же?» – удивленно спросила сестра. «Будем смотреть, как другие работают». Допели копали долго и много, рядом уже выросли огромные кучи земли и продолжали расти. Землю тщательно просеивали через созданные сито. Вдруг один допель положил сито и принес мне крошку металла темно-сиреневого цвета. Я с невероятным трепетом принял эту крошку и стал любоваться ею. «Что?» — Кристина уснула в лежаке и сейчас проснулась. «Ты нашел?» «Да, покажи». Девочка вскочила с лежака и подскочила ко мне. «С трепетом передаю сестре крошку металла». «И что, это самый прочный металл в мире?» — удивленно произнесла Кристина. «Красивый. А как его обрабатывать? Это отдельная история. Если вкратце, то маг должен во время ковки поливать адамант кровью напрямую из сердца и ковать его голой рукой, напитывая ее максимальным количеством магической силы». Девочка с ужасом посмотрела на меня. «Пол, только не говори, что ты будешь этим заниматься». Кристина явно была сильно обеспокоена. «Это же смертельно опасно, только не для целителя моего уровня. К тому же есть некоторые уловки, вроде особых зелий и ритуала, которые позволяют волшебнику выжить после подобной ковки». В итоге мы встали лагерем возле места раскопок. Через трое суток у нас образовалась внушительная горка адамантиевой руды. Еще пару дней мы оставались на этом месте, поскольку адамантиевая лихорадка захватила меня с головой. Но когда в течение пары суток Доппели не нашли ни крошки ценного металла, было принято решение свернуть раскопки и отправляться домой. По возвращению домой меня обуяла безумная жажда творчества. Поэтому я предупредил сестру и отца не беспокоить меня, даже если произойдет Армагеддон, заперся в сундуке лаборатории и приступил к изготовлению оружия. Вначале наварил кучу стимулирующих зелий и подготовил поддерживающий ритуал. Я планировал сделать как можно больше и без активации печати ускорения времени, поскольку жезл был необходим для апгрейда. Первая проблема заключалась в том, что из одного кусочка руды можно выковать один предмет, и если есть иной вариант обработки адаманта, то я с ним не знаком. Поэтому приходилось прикидывать по кусочку руды, какой именно предмет из него изготовить. Вторая проблема заключалась в том, что процесс сковки был очень неприятным. Естественно, что заблокировать болевые ощущения, создавать новую кровь в организме взамен пролитой на наковальню и вообще не помереть, для целителя моего уровня было посильной задачей, но сам процесс, когда стоишь с раскрытой грудной клеткой, раной в сердце и рукой, наполненной силой, выковываешь заготовку, это жутко. Первым предметом стал наконечник для жезла, который я установил дополнительно. Теперь можно на выбор использовать старое зачарованное лезвие, или же адамантовое. Зачем, например, в обычного смертного тыкать адамантом или разбирать и переделывать жезл, если можно просто использовать дополнительный подпространственный карман? Вторым изготовленным из адаманта предметом стал обычный охотничий нож, который можно использовать как многофункциональный инструмент, например, как ритуальный нож или просто колбасу нарезать. Где еще можно найти во вселенной существо, нарезающее колбасу адамантовым ножом с самозатачивающейся режущей кромкой толщиной в молекулу? Конечно, при нарезке продуктов велика вероятность вместе с хлебом разрезать стол, но зато какие понты. Самое сложное было придумать, что делать с маленькими кусочками руды. В итоге самую первую крошку адаманта расплющил в очень-очень тонкий слой фольги и обернул им прямой обоюдоострый меч, изготовленный из сверхпрочной композитной стали. Против обычных бессмертных существ, вроде джиннов, ангелов, демонов и им подобным, подобное оружие будет очень эффективно. Против слабенького архидемона или бога сойдет как одноразовое средство атаки, а против сильных существ такая поделка не поможет. Клинок также получился с самозатачивающейся режущей кромкой, точнее, учитывая невероятную прочность адаманта, он попросту не тупится. Острота у меча такая, что им можно резать сталь и камень, как бумагу. Возник вопрос хранения столь острого оружия. Для хранения ножа были зачарованы ножны, в которых клинок не касается стенок. Для меча я решил пойти другим путем и зачаровал рукоять с подпространственным карманом, в который клинок убирается подобно джедайскому световому мечу. В таком виде меч очень удобно носить, ведь остается лишь рукоять. Когда я собирался сделать перерыв и отоспаться после нескольких бессонных суток под стимуляторами, в сундук сверху заколотили. У меня сразу же зародились плохие предчувствия, ведь сундук могут видеть лишь двое, и оба знают, что меня беспокоить во время эксперимента нельзя. Видимо, случилось что-то совсем плохое. Быстро покидаю лабораторию и оказываюсь в гостиной дома. Рядом стоит сильно взволнованный отец. «Пол!» – закричал Рейнольдс-старший. «Кристина пропала!» «Что значит «пропала»? Когда и куда?» Видя неадекватное состояние отца, накладываю на него успокаивающее заклинание. «Куда не знаю, иначе бы не переживал», уже более спокойно поведал отец. «У меня выдалось несколько выходных, погода на улице стоит замечательная, хотелось выбраться на природу. Зря. Это я во всем виноват. То один ребенок пропадает, то другой, и что главное, в одном и том же возрасте. Спокойствие, только спокойствие. Усиливаю действие заклинания. Рассказывай дальше. Поскольку ты был занят, то мы с Кристиной поехали вдвоем», продолжил рассказывать отец. «Мы приехали на речку, нашли хорошее место. Я решил порыбачить, дочка по берегу гуляла, а потом она пропала. Я искал ее по всей округе, обратился в полицию, но безрезультатно. Потом вспомнил о том, что ты волшебник, стал звонить, но ты трубку не брал, и я сразу поехал за тобой. Первым делом я достал заначку в виде волос сестры, которую держал на всякий случай, и провел поисковый ритуал. Ритуал не смог обнаружить девочку, но это много что может значить. Сестры может не быть в этом мире, она могла погибнуть или ее могут удерживать в экранированном от магического поиска помещении, Ну или попросту ее система игрок блокирует поисковый ритуал. Поехали обратно к тому месту, где вы отдыхали, говорю на ходу, направляясь к машине. Как давно Крис пропала, точно сказать не могу, клев дикий был, я увлекся, печально произнес отец. Думаю, где-то в районе полудня, а сейчас уже вечер. На место, где отдыхали отец с сестрой, мы приехали уже когда начало темнеть. Мне отсутствие освещения совершенно не мешало ориентироваться, поэтому стал исследовать округу сверхчувствами. «Ну что?» – с нетерпением спросил отец. «Тут поблизости недавно открывался межмировый портал. Видимо, Кристину похитили инопланетяне. Вот же дьявольщина!» – вырвалась у отца. «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Конечно. Не беспокойся, езжай домой, я отправлюсь за сестрой в другой мир. Не переживай, если мы вскоре не вернемся. В разных мирах время может течь с разной скоростью. Например, в том мире пройдет день, в то время как в нашем мире целых 3 месяца. Понятно, отец нахмурился, но ты точно найдешь Кристину, может быть, мы отправимся вместе? Папа, не беспокойся, я опытный и сильный маг и одному будет проще. Езжай домой и жди нашего возвращения. А что будет, если Кристина умрет? Отец не желал успокаиваться. Ничего страшного не случится, у нее же божественная настройка души. Если Крис умрет, то всего лишь переродится с сохранением воспоминаний. Для нее, как и для меня, смерть – это всего лишь потеря физической оболочки. Кстати, меня все время беспокоил вопрос, задумчиво протянул отец, если ты эльф, то почему переродился человеком? Все просто, я для сохранения силы и памяти использую 8-е начало души, которое после смерти тела сворачивается особым образом и консервирует остальные оболочки души. Видимо, в таком виде моя душа мировым механизмом реинкарнации определяется как с 7 началами, причем 7-е начало должно определяться как спящее, что соответствует обычному человеку или аналогичной расе, вроде гоблинов и орков. Найдя место, в котором предположительно открывался портал, пришлось провести сложный монозатратный ритуал, по итогам которого стало известно, что портал открывался 2 раза в разные миры, видимо, кто-то пришел из одного мира, похитил Кристину и удалился в другой мир. Пришлось вместо обычной пентаграммы межмирового перехода использовать печать, состоящую из 3 вписанных друг в друга пентаграмм с 30 уточняющими условиями. Это моя новая разработка, рассчитанная недавно по параметрам природного портала. Отличие этого портала от предыдущей версии в том, что проходящий через него понимает устные языки ближайших разумных обитателей. Еще этому порталу можно задать больше условий и с большей точностью попасть в нужное место, но и маны он потребляет намного больше. После того, как полностью напитал печать портала маны, передо мной возникла матово-черная гладь в виде 3-метрового круга. В отличие от зеркального портала эта тьма выглядела пугающе, но я без промедления шагнул прямиком во тьму. Как обычно это происходит с незакрепленными иллюзорными печатями, портал закрылся сразу же, как только я вышел в ином мире. Я оказался на берегу реки, ландшафт несколько отличался от нашего мира, тут было гораздо больше зелени и не было накатанных автомобилями дорог. После того, как определил координаты этого мира, я был удивлен, поскольку это оказался уже знакомый мир чародеев. Исследование пространства прибытия сверхчувствами, а затем при помощи ритуала, которым пользовался в своем мире, показали, что на этом месте помимо моего портала было еще 2 межмировых перемещения, по следу одного я пришел в этот мир, только собирался провести поисковый ритуал, чтобы выяснить, осталась ли Кристина в этом мире или ее утащили дальше, но тут на поляну выскочило 2 лошади, на которых восседала по чародею в силовом доспехе. «Стоять!» – воскликнул чародей-блондин крепкого телосложения. «Это не один из беглецов, но он странно одет, похоже, что этот парень один из тех диких», — сказал он, обращаясь к напарнику-брюнету. Больше эти маглы ничего сказать не успели и замерли парализованные вместе с лошадьми. Возможно, в другое время я бы поразвлекся разговорами и играми, но сейчас речь идет о спасении сестры. Вламываюсь в сознание брюнета, но у него мало информации. Бежало 3 пленных с каменоломен по добыче энергетического камня. Одна из пленных бывшая чародейка Ашка, устроившая 2 года назад попытку захвата власти силовым путем при поддержке своего ученика Гривана, за что их лишили звания чародея и ученика и сослали на рудники. Гриван не успел сбежать, его поймала погоня. Поскольку я не церемонился, то после экстренного ментального потрошения чародей стал пускать слюни, но с ума не сошел, у него лишь будет жутко болеть голова. Вторым на очереди стал блондин, он знал немного больше напарника, поскольку является дежурным руководителем рудника. Сегодня днем чародей прискакал к реке, чтобы искупаться в компании симпатичной молоденькой ученицы, ну и естественно, собирался повалять девицу на травке, но обнаружил возле секретного объекта, каменоломни, на которой трудятся те, кого не сослали к диким, подозрительной формы лодку, которая выглядела, словно шестигранник и стояла на берегу. Возле лодки находились двое странно по местным меркам одетых людей, которых приняли за диких. Одним из обнаруженных нарушителей был молодой китаец, у которого был надет жилет со множеством кармашков, а второй оказалась Кристина. «Этот чародей пленил мою сестру и китайца Киднипера, тут же определил их на рудники. Затем случился инцидент, узнав о котором, я пришел в бешенство, пара стражей попыталась изнасиловать мою сестру, но она девочка не из слабых, так что в одиночку раскидала шестерых стражей, пока ее не вырубил молнией этот чародей. Ашка, скорее всего, сразу опознала межмировых путешественников и втерлась к ним в доверие, ибо дальше произошел побег. Ашка, Гриван, Кристина и китаец напали на стражей и одного из дежурных чародеев. После того, как сестра всех вырубила, Ашка отобрала у чародея силовой доспех и заключенные побежали к лодке, в которую запрыгнули и растворились в воздухе. О последнем поведал Гриван, который за десяток метров от лодки споткнулся, упал и не успел сбежать. Привожу блондина в сознание. Круция, накладываю на чародея заклинание, причиняющее страшную боль. Блондин завертел глазами, чувствовалось, что ему очень больно. Это тебе, сволочь, за то, что пленил мою сестру. Наговариваю заклинание растущей боли и накладываю на чародея блондина. Вначале оно действует очень слабо, но чем больше проходит времени, тем сильнее становится боль. При этом человек не может сойти с ума и отрешиться от боли. Чародей даже мысленно с облегчением вздохнул, поскольку вместо сильной боли стал ощущать слабую. Радуешься, что боль стала слабее. Ничего, это временно. Теперь ты до конца своей короткой жизни останешься парализованным и будешь испытывать всю нарастающую боль. Сойти с ума и потерять сознание ты не сможешь, как и попросить товарищей добить тебя. Наслаждайся, тварь. Поворачиваю голову на ощущение жуткой паники и страха, исходящие от второго чародея. Хаэм, ты же все слышал. Я бы тебя пощадил и всего лишь стер память, но ты, сволочь такая, гнался за моей сестренкой. Призываю жезл, наговариваю на него заклинание растущей боли, чтобы не делать этого в последующем, и тут же накладываю его на второго чародея. Вот так, теперь ты тоже познаешь все прелести растущей боли. Где-то тут были стражники, но не буду же я бегать за ними. Хотя, зачем я вам это говорю? Полуобернувшись от чародеев, создаю в небольшом отдалении огромную иллюзорную пентаграмму со знаком одного из демонов, заключенным во внутренний пентакль. Это был двойной круг, затем по кругу вписано имя демона, еще один круг, внутри которого нанесена печать, по виду напоминающая трезубец с вершинами в виде крестов. Скидываю телекинезом с коней всадников, подтягиваю парализованные туши животных и укладываю по краям пентаграммы с противоположных сторон. Телекинезом вырываю сердца коней и кидаю их в центр печати. Жизни эти в жертву принося, взываю к тому, кто дарит любовь и разжигает страсть. Ситри, 12-й дух, великий принц, явись. Пентаграмма вспыхнула голубоватым свечением, печать внутри пентакля полыхнула пламенем, после чего внутри появился огромный прямоходящий леопард, стоящий на задних лапах. Его передние лапы были пятипалыми и напоминали человечьи. Это был не сам архидемон, а его аватар, который обладал лишь десятой частью сил оригинала и был в два раза слабее по силам меня нынешнего. За спиной у леопарда красовались огромные сложенные крылья, такие же как у грифонов. «Эр-эр-эр-а!» — грозно рыкнул леопард. «Зачем ты вызвал меня, смертный?» — порыкивая, спросил демон. Когда он говорил в слове букву «Р», то растягивал ее и получался протяжный, мягко и утробно звучащий звук «Р-эр-эр», напоминающий смесь рычания и урчания кошки. «Приветствую, великий принц, я не смертный». «Эр-эр-ры», леопард повел головой и принюхался. «Чую». «Да, ты не смертный, ты эльф, эр-эр-ра». «Впервые вижу, чтобы эльф призывал демона». «Рхар-хар-ха». Порыкивая, рассмеялся демон. «Это будет интересно. Так чего же ты желаешь, несмертный? Подари всем вооруженным мечами мужчинам в радиусе 3 километров любовь друг к другу. Пусть их любовь будет так сильна, чтобы они не могли оторваться друг от друга до тех пор, пока не залюбит друг друга до смерти или до стачивания детородного органа фарш. Рха-рха-рха, рассмеялся Леопард, это забавно и как раз по моему профилю, хотя обычно заказывают любовь девушки к парню или парня к девушке, таких оригинальных пожеланий еще не было, зачем тебе это, несмертный, они пленили и удерживали в рабстве мою сестру, пытались взять ее силой, спокойно пожимаю плечами, к сожалению, совершенно не имею времени, чтобы самому бегать по лесам и мстить этим молодчикам. Сам понимаешь, без награды подобное оставлять нельзя. В качестве платы я заберу каждую вторую душу вооруженного мечом мужчины, а на каждого первого наложу заказанную любовь и неудержимую страсть, тут же огласил свою цену демон. Сойдет. Осталась стандартная клятва. Ты мне нравишься, несмертный, радостно произнес прорычал крылатый ягуар. Предлагаю вместо клятвы контракт призыва, в который входит пункт о непричинении вреда призывателю. Согласен. Тут же не отходя от кассы, точнее от пентаграммы, между нами был заключен стандартный магический контракт темного плана Гэти, по которому призыватель может вызвать демона за плату, но не отдает демону своей души, а призванный демон не может причинить демонологу вреда. После заключения контракта я позволил демону выбраться из магической печати. Леопард распрямил свои крылья, резко оттолкнулся от земли и, поднимая облака пыли, взлетел в небо. По окончании контракта или же 3 суток, настолько хватит маны в печати призыва, удерживающей аватар архидемона в этом мире, демон отправится в свой план. Но поскольку конкретные сроки не были оговорены, то боюсь, что в течение всего срока архидемон будет резвиться и в радиусе 3 километров разжигать нереальную страсть стражей и чародеев друг к другу. Оба чародея, пленившие Кристину, наказаны, стражи вскоре будут наказаны, так что можно отправляться за сестрой. Строю усложненную печать межмирового портала, напитываю ее маной из жезла и захожу в образовавшийся матово-черный круг. Глава 7. Выхожу из портала на площади. Дорожки залиты прочным, но выщербленным бетоном. Видимо, он был залит очень давно. Вокруг расположены деревянные строения на гранитном фундаменте в восточном стиле, от которых веет то ли Китаем, то ли Японией. Несколько башен-пагод, раскиданных по территории, гранитные лестницы, в разных местах установлены мраморные статуи львов и драконов. В отдалении по территории ходят молодые парни и девушки, которые одинаково одеты. Запахнутый хлопковый халат белого цвета с широкими рукавами и черной окантовкой, подпоясанный широким черным поясом. Почти все люди восточной внешности, черноволосые и узкоглазые с традиционными китайскими прическами. Даже несмотря на то, что моего появления из портала никто не заметил, я сразу же привлек внимание окружающих внешним видом. По местным меркам я выгляжу как белокожий варвар и странно одет. Пришлось наложить на себя мощные маглоотталкивающие чары и, поймав взгляды заметивших меня людей, стереть им память, естественно, покопавшись в ней. Выяснилось, что я оказался в стране небесного дракона в некоем училище, в котором живут и учатся будущие ученые. Этот мир пошел по пути развития технологии, а магии тут неизвестно. Страна великого дракона на фоне остального мира более развита с точки зрения науки и технологий, однако это развитие в какой-то степени заторможено жесткостью условий. Управляет страной правитель, зовущийся Великий Дракон. Тем не менее, когда-то в мире жил первый Великий Дракон, и он создал Оракул, компьютер, который хранит все технические знания, собранные предками. Создатель компьютера был, по всей видимости, гением или перерожденцем из более развитого мира, который сохранил память прошлой жизни. Что касается остального мира, то он находится примерно на уровне 17-18 века, и его история полностью отлична от моих прежних миров проживания. Например, англичане тут оказались примитивным племенем, то же самое можно сказать о множестве славянских и европейских княжеств и миниатюрных королевств. Кстати, территориально мы находимся в Австралии. В этом мире Китай, а точнее Поднебесная империя, колонизировала почти весь азиатский регион, в том числе и Сибирь, а также Австралию. Местные плавают на деревянных кораблях и, хотя изучили уже почти весь земной шар, добрались до Северной и Южной Америки, но при жизни Великого Дракона не стали распылять силы и направили все усилия на колонизацию Австралии. Впоследствии, когда гений император умер, империя стала загнивать, и как в иных мирах колонии обретали автономию, так произошло и тут. Разные колонии Поднебесной империи отделились, всякие острова и архипелаги стали автономными княжествами, в Азии началась самая большая дележка и война всех против всех, из-за которой наследники великого дракона уехали в спокойную провинцию. В итоге выиграла оставшаяся вдалеке от разборок страна великого дракона, которая поначалу занимала большую часть австралийского континента. Со временем раскиданные по территории страны устройства выходили из строя, и теперь она представляет собой небольшую территорию, размером с небольшой современный город, на которой остались действующие прием передающие части оракула. Проще говоря, случилось все как обычно это происходит, потомки проимели все, что нажито непосильным трудом гениального человека, который за свою короткую жизнь из страны практически дикарей создал высокоразвитую империю. Огромная высокотехнологичная страна превратилась в множество мелких стран, населенных дикарями и одним единственным осколком прежних знаний, который держится на честном слове и соплях. Всю жизнь регламентирует компьютер «Оракул», который указывает людям в стране великого дракона, что делать, чем заниматься, какую специальность выбрать. Центр «Оракула» базируется в замке, нечто, что является собой его центральный процессор, так сказать. По всей стране расположено множество терминалов, но они все зависимы от центра. Работа с «Оракулом» осуществляется при помощи голосовых команд, а доступ осуществляется на базе использования специальных браслетов. Команды «Оракулу» отдаются в произвольной форме, то есть компьютер понимает человеческую речь, воспринимает жесты, что говорит о высоком уровне искусственного интеллекта. Это сразу же привлекло мое внимание, поскольку искусственный интеллект мне бы пригодился для создания артефактов. Этот компьютер может создавать различные голографические изображения и стрелять подобием мощного лазера. Но что самое поразительное, «Оракул» может создавать твердые иллюзии. Он работает со светом, словно маг-иллюзионист, генерирует при помощи манипуляций светом звук, электричество и подобие заклинания из магии света и огня. Естественно, как ученому, мне захотелось исследовать подобные технологии, чтобы затем перевести часть наработок на магический способ использования. Вообще, я довольно долго раздумывал о том, как дальше буду развиваться. Первой мыслью было обучиться боевым искусствам и умению сражаться, но временно отложил эту идею на будущее. Затем склонялся к развитию метаморфизма, но столько всего интересного навалилось. Разработка боевого скафандра, который сделает пользователя на некоторое время равным по силам Богу, по крайней мере в плане выживаемости, постоянный мониторинг и исследование изменений, происходящих с сестрой. В итоге метаморфизм я так и не начал развивать, он остался на уровне ученика, хотя, пожалуй, стоило бы. В последнее время я стал часто сталкиваться с магией и технологией иллюзии и понимаю, какая это мощная сила. Фактически, используя доппельмагию, я в кратчайшие сроки могу увеличить боевую мощь в разы, если, например, создам нескольких своих полноценных доппелей, обладающих всей памятью и навыками. К тому же в таком случае, в отличие от чистого боевика, я смогу, не рискуя жизнью, посылать в битву иллюзорных клонов. Так что все больше склоняюсь к идее развития магии иллюзии и доппельмагии в частности. Отбросив посторонние мысли, я сконцентрировался на задаче по спасению сестренки. Самое главное, это то, что Кристина действительно оказалась в этом мире. Об этом сплетничали все, кому не лень. Но информация, как и все сплетни, была расплывчатой. Для получения точных сведений пришлось искать местного главнюка. Главу училища, седого старика-китайца, найти было просто. Он оказался на месте в своих апартаментах, под которые был выделен целый отдельный домик. Дедок отличался от окружающих красным цветом окантовки халата и такого же цвета поясом, а также у его халата были более широкие рукава. Он как раз собирался отправиться спать, когда я зашел в дом. Не церемонясь, взламываю хиленькие природные щиты старика Магла. Из поверхностных мыслей выяснил его имя, Линк. Оказалось, что местный правитель, великий дракон, всего лишь ребенок, хотя его прихоти и приказы исполняются неукоснительно. Этот пацан-правитель захотел себе подобие аудиоплеера и заказал разработку проигрывателя музыки училищу. Линк передал проект по разработке музыкальных шаров перспективному молодому ученому по имени Мек. Этот парень, пока возился с шарами, вместо музыкального инструмента соорудил устройство для путешествия в параллельные миры. Вот это понимаю, истинный ученый. Делал игрушку, а получил продвинутое устройство. Таких коллег я уважаю, только зря он мою сестру похитил. Недавно Мек втайне испытал свое изобретение и отправился в путешествие в параллельный мир, чему не поверил его руководитель. Линк не поверил этому даже тогда, когда Мек прибыл в этот мир с Кристиной и Ашкой, решив, что Мек растратил выделенные деньги на выпивку и проституток, после чего переодел пару девушек из варваров в странные одежды и пытается впарить красивую сказку о невероятном изобретении. Великий дракон потребовал свою игрушку, но поскольку той не было, то Линк решил все шишки скинуть на Мика. Кристина просила отправить ее домой, но вместо этого девушек отправили во дворец правителя, откуда они так и не вернулись. Хотя сам ученый Мек недавно вернулся оттуда. Пришлось оставить пускающего слюни старика и пойти на поиски Мика. Эти детективные похождения меня уже начали выбешивать. На дворе уже ночь, и единственное, что меня сдерживает от того, чтобы жахнуть по местным дланью шамаша, это моя сестра, находящаяся в плену, а также неисследованный оракул. Мика я нашел в его апартаментах, которыми оказалась небольшая комната в местном общежитии. Это оказался молодой высокий и стройный китаец. Он лежал на кровати в нижнем белье и переживал насыщенный впечатлениями день. Вламываюсь в его сознание. Оказалось, что парень не похищал Кристину, чем только что избежал мучительной смерти. Мек переместился в случайный параллельный мир, которым оказался наш, и стал исследовать его. Он снимал прибором наподобие фотоаппарата растения и пейзажи, брал образцы почвы, растений и насекомых. В это время в его лодку забралась Кристина и стала крутить настройки портального устройства. «Видимо, у нас это семейное. Я в ее возрасте зачем-то сунулся в портал, вместо того, чтобы как нормальные люди отойти от непонятной фиговины подальше, она сразу же полезла и начала применять метод научного тыка к непонятному устройству. Сразу видно, ученый растет. Сестра активировала перемещение», что сразу же по издаваемому характерному звуку узнал ученый. Он поспешил и заскочил в портальную лодку, после чего эти двое оказались в мире чародеев, где их пленили. Потом они сбежали и переместились в этот мир. Кристина просила Мика отправить ее в родной мир, но он наплевал на мнение девушки-варвара и пошел хвалиться руководителю об успешном испытании прибора. Ну а Линк, как мне известно, парню не поверил. Дальше Мек с Ашкой и Кристиной отправились во дворец правителя. Там Мика быстро отправили назад в училище, а девушек оставили во дворце в непонятном статусе. Будь мальчишке правителю не 12 лет, а больше, то понятное дело, что он бы оставил девушек в качестве экзотических наложниц, но зачем они ребенку, совершенно непонятно. Ладно, Мика трогать не буду, хотя информацию о том, как сделать устройство для перемещения между мирами, я у него позаимствовал. Оставив парня пускать слюни, я отправился во дворец. Дворец оказался в пешей доступности, поскольку училище находится на территории неподалеку от дворца. Над зданием висела иллюзия большого зеркального шара с лепестками, я так понял, это нечто вроде уловителя солнечных лучей, которые питают оракула. Вскоре я шел по дворцовой территории прогулочным шагом, заглядывая в головы встречных. Из мыслей слуг удалось выяснить местонахождение Ашки и Кристины, но ни в одной из нужных комнат их не оказалось. Да что за ерунда происходит? В мыслях слуг не было ничего понятно, маны же у меня после всех ритуалов и порталов почти не осталось. За время нахождения в этом мире успел набрать наполовину ауры, но этого хватит лишь на улучшенный межмировый портал. Надо или помедитировать и использовать поисковый ритуал, или принести кого-нибудь в жертву и запитать ритуал от праны. Будучи разозленным, я склонялся к последнему варианту. Эти ксеносы начинали меня бесить. Тут мои размышления были прерваны, поскольку в небе возникла огромная иллюзия 12-летнего мальчика-китайца, который был лысый, лишь черная челка прикрывала лоб. Он был одет в богатый халат желтого цвета, подпоясанный красным поясом. «Не с места», — громко произнесла иллюзия мальчика грозным детским голосом. Судя по ориентированию взгляда, он обращался в сторону училища, а точнее, общежития, в котором проживает Мек. «Ты мне больше не друг, Кристина», — заявила эта избалованная дитятка. «Ждите в училище, пока я прибуду к вам». Тут иллюзия сменилась на изображение взрослого воина в кожаном доспехе, который занес правую руку вверх, словно собирался метнуть какое-то заклинание. «Вспомни ту статую, Ашка», — раздался громогласный голос ребенка-правителя. После этого изображение воина сменилось на иллюзию ухмыляющегося мальчика. Он отдал приказ: «Мастер Линк, задержите их, пока я не прибуду». Я телепортировался к общежитию и оказался за спинами толпы народа, состоящей из воинов, вооруженных копьями, китайца-старичка, того самого Линга, которому приказали задержать беглецов и в голове которого я недавно шарился. Возле межпространственной лодки стояли Мек, Ашка и Кристина. Со стороны дворца в Паланкине, окруженном воинами, приближался великий дракон. Стою, наблюдаю за происходящим и думаю, как лучше поступить. Стоит ли всех поставить на колени и прописать целительских круциатосов, или же сразу жахнуть по правителю империя, а может сделать что-нибудь более масштабное, хотя, на масштабное сил не хватит, поэтому призываю жезл и превращаю его в волшебную палочку, поскольку чары мира Хогвартса расходуют на магические действия маломаны. Пока я предавался размышлениям, не был никем обнаружен, хотя из окружающих разве что Оракул и Кристина могли бы меня увидеть, но компьютер от чего-то меня игнорировал, а сестра была слишком увлечена переживаниями и размышлениями, к тому же сконцентрировала все свое внимание на паланкине, который поставили на землю сильные слуги. Из паланкина выбрался низкий наглый мальчишка-правитель, перед которым склонились все, кроме пришельцев и воинов. «Почему ты убегаешь?» — спросил великий дракон своим детским голосом. «Я сделал тебя моим царственным компаньоном. Я думал, что ты мне друг. Я же уже не раз говорила», тяжело вздохнув, начала говорить Кристина, «я не принадлежу этому миру, я хочу вернуться домой к отцу и брату, вам же будет лучше, если я вернусь туда раньше, чем Пол доберется сюда, он разнесет вашу страну на атомы, и я не смогу его отговорить от подобного шага». «Кто такой этот Пол?» Нахмурившись, спросил ребенок-правитель, «он что, тоже великий дракон, но этого не может быть, все оракулы кроме нашего были уничтожены и они не способны перемещаться». «Пол!» — воскликнула Ашка, на которой, кстати, был надет силовой доспех. Девушку слегка потрепала на каменоломнях и она, несмотря на проведенное 3 года назад омоложение до 20-летнего возраста, вновь стала выглядеть на 30 лет. «Погоди!» — она огромными глазами уставилась на Кристину. «Твой брат случаем не тот самый Пол, который эльф и волшебник?» «Да!» — удивленно ответила Кристина. «А ты что, знакома с моим братом, эй?» — возмущенно воскликнул великий дракон, почти сорвавшись на визг. «Как вы смеете игнорировать меня? Она моя бывшая любовница», отвечаю сестре, приблизившись к девушкам на расстояние метра. От моего голоса Ашка и Кристина вздрогнули, резко обернулись назад и стали меня разглядывать. Чтобы Ашка меня увидела и услышала, пришлось добавить ее в исключение чар. Еще меня явно видел пацан-правитель, только до этого не обращал внимания. Видимо, он как-то подключен к оракулу и воспринимает меня через сенсоры компьютера. «Пол!» — радостно завопила Кристина и кинулась мне на шею. «Я так рада, что ты меня нашел!» «Пол!» — удивленно радостно воскликнула Ашка. Она дернулась, чтобы меня обнять, но сдержала свой порыв и осталась наблюдателем. «Эй!» — воскликнул великий дракон. «Ты еще кто такой? Забей хлебало, мелкое недоразумение!» «А то запихну тебе твоего оракула в задницу». Поскольку никто кроме пацана меня не видел, то все окружающие с недоумением переводили взгляд Сашки на правителя, поскольку на Кристину, пока она обнимает меня, распространялось действие маглоотталкивающих чар. То есть мысли о моей сестре все гнали прочь, пока она находится под действием чар. Жезлом невербально накладываю маглоотталкивающие чары на Ашку и Кристину и окружающие понимают, что пришельцы пропали, хотя правитель вроде бы с ними общается. За спиной мальчишки возникла огромная голограмма воина, который занес руку для метания чего-то опасного для здоровья. «Оракул слишком большой, чтобы ты смог выполнить свою угрозу», — нагло заявил мальчишка. «Да ну», — взмахиваю жезлом волшебной палочкой в сторону ближайшей пагоды, редуцция. Накладываю на здание уменьшающее заклинание, вложив в него маны примерно как размер резерва у чистокровного мага. Здание на глазах обалдевших людей моментально уменьшилось в 10 раз и стало напоминать игрушечное. Великий дракон, наблюдающий за подобным превращением, даже позабыл про свои возможности и застыл с распахнутым ртом, как и прочие люди. «Ты все еще думаешь, что я не способен воплотить в реальность свои угрозы? Это все не настоящее», — заявил ребенок-правитель, перестав залипать на уменьшенное здание. «Я так тоже могу». Мальчишка взмахнул рукой, за ним жест повторила иллюзия воина и еще одно здание пагода, стоящее напротив уменьшенного мною, тоже уменьшилось. Хотя духовным зрением я прекрасно видел, что это иллюзия, наложенная ближайшим оракулом. «Брехня», насмешливо заявляю мальчишке, растягивая с намеренным искажением слова, одариваю великого дракона ехидной ухмылкой. На всякий случай у меня наготове есть мощные защитные чары, а также могу взять сознание парня под ментальный контроль, так что теперь, удерживая ситуацию под контролем, я попросту решил развлечься. Все же 9 лет исследования иногда должны прерываться отдыхом. Это всего лишь иллюзия, в чем легко убедиться, пощупав здание. Я же реально уменьшил дом. К тому же ты не сам сделал это, за тебя иллюзии накладывает оракул, я же делаю все при помощи собственной воли. Ловлю восхищенные взгляды Ашки и Кристины. Так что мое кунг-фу сильнее твоего. В голове у мальчишки прочитал, что он боится убивать и всего лишь угрожает. Даже когда днем пришел отряд плохо вооруженных оборванцев, которые собирались напасть на местных обитателей, пацан вместо того, чтобы перебить их, всего лишь напугал, метнув взрывной заряд рядом с людьми. Со стороны гуманности как кратковременное решение, подобный поступок замечательный. Но то, что хорошо для одинокого путника-мага, который вскоре покинет эти места, совершенно не годится для правителя. Глава государства должен действовать жестко, чтобы другим было неповадно. Страх пройдет и бандиты нападут вновь, но уже не напрямую, а используя обходные пути. А вот если бы пацан показательно с ними расправился, превратив большинство в кровавый фарш и позволив парочке подранков сбежать, тогда бы это был правильный поступок. Но и на этом нельзя останавливаться, надо послать воинов в погоню, чтобы они догнали нарушителей и покарали, но не сразу, а лишь когда они успеют поделиться пережитым ужасом с возможными бунтовщиками и завоевателями. При виде скорой и неотвратимой расправы военные поползновения заглохли бы в зародыше. Тут же совершенно понятно, что все неспроста. Кто-то убил родителей пацана и позволил несмышленому избалованному ребенку занять трон. После этого организует набег оборванцев, скорее всего, для отвлечения внимания. Потом мальчишку убьет неведомо как пробравшийся террорист из оборванцев или его иначе прикончит, и власть перейдет организатору всей интриги. Помимо этого удалось выяснить, что Великий Дракон – это некто вроде главного системного администратора, имеющего полный доступ к управлению оракулом. Идентификатором выступает небольшое ожерелье, которое мальчик носит на шее, но для первичного доступа необходимо ввести пароль, который также был обнаружен в голове ребенка. У него удалось выяснить возможности оракула, они оказались для меня не опасными. Максимум, что может сделать мальчишка, если вдруг каким-то чудом преодолеет свой страх перед убийством, это послать разрушающие лучи, которые остановят любой магический щит против энергетического урона, даже простейшие чары противосправятся. Мальчишка разозлился и решил нас припугнуть. Иллюзорный воин взмахнул рукой и послал разрушающий луч. На всякий случай поставил над нашей троицей и межпространственным кораблем пару защитных куполов. Против физического и против энергетического урона. Причем пригодился в большей мере первый щит, поскольку удар пришелся в 3 метрах от нас, разнеся в крошку бетонную дорожку. В стороны разлетелся щебень, который остановил защитный купол. А вот окружающим повезло меньше, всем хватило щебня, люди с криками попадали, кто-то визжа и что-то крича побежал, сам же устроитель этого бедлама отпрыгнул на пару метров назад и упал на землю. Великий дракон стал подниматься, у него была рассечена левая щека, из которой лилась кровь. Он приложил ладонь к лицу, после чего вытянул перед собой и с возрастающим ужасом уставился на окровавленную руку. «Ха-ха-ха-ха-ха, я не выдержал подобного зрелища, глупец, ха-ха-ха, вот дурак», заявила Кристина, смотря на ребенка правителя, как на опасного для самого себя сумасшедшего, но что самое ужасное, она его жалела. «Не вздумай жалеть ксеносов, заявляю сестре, он тебя похитил и удерживал в плену, если он тебе нравится, то вспомни, как это называется в магловской психиатрии, стокгольмский синдром». «Что это?» – спросила Ашка. «Это когда у пленника перемыкает в голове, и он начинает жалеть пленителей, считает их хорошими, а тех, кто его пытается освободить и борется против похитителей, считает плохими». «Какой ужас!» – Ашка уставилась на Кристину и решила реабилитироваться в моих глазах. «Кристина, не стоит жалеть великого дракона. Помни, он не просто мальчишка, он правитель, который пленил нас, не считаясь с нашим мнением. Его внешность не должна тебя вводить в заблуждение». Кристина собиралась что-то резко ответить нам обоим, но была прервана выкриком разозленного пацана. «Схватите их!» – приказал мальчишка страже и показал на нас. Стража сорвалась с места и стала хватать всех учащихся и ученых, не успевших сбежать. «Да не их!» – закричал мальчишка, сорвавшись на тоненький визг, напоминающий девчачий, а их, он указал на нас, ваше величество, но там никого нет, осторожно произнес, видимо, главный стражник, как же нет, яростно завизжал мальчишка, жалкие уроды, как вы смеете не слушаться приказов великого дракона, вот же они, нарушители, стоят возле лодки, немедленно схватите их, я же ради шутки накинул на лодку маглоотталкивающие чары, но так, чтобы Кристина и Яшка ее видели, заодно наложил заклинание познания механизма и снял матрицу. Пока я переваривал знания, вливающиеся в голову из инфосферы, солдаты с недоумением смотрели в сторону, в которую указывал пальчик мальчишки-правителя. Старший страж замялся и почесал затылок. «Какой лодки? Как? Какой лодки?» – завопил великий дракон. «Вон той лодки, возле которой стоят трое пришельцев. Хи-хи-хи!» – тихонько захихикала Кристина, видя, как недоумевают стражи, смотря на повелителя, словно на сумасшедшего и как мальчишка злится. Но забавнее всего было то, что огромная иллюзия воина повторяла все гримасы мальчишки. Ашка нагло ухмыльнулась и одарила мальчишку правителя ехидным выражением лица. «Пол, когда мы отправимся домой?» – спросила Кристина. «Это был тяжелый день, и я хочу, наконец, поспать. Тебя хоть сейчас отправлю, а мне тут нравится, так что немного еще погощу. Давно так не веселился. Знаешь, Пол, пожалуй, я пока побуду с тобой рядом», – через силу произнесла сестра, после чего широко зевнула. «А то ты еще чего доброго какой-нибудь бланью шарахнешь и уничтожишь уникальное государство. Вон, лучше Ашку отправь домой». «Я домой не хочу», – тут же отказалась от предложения Ашка. «Пол, можно я останусь с вами?» Видя, что я довольно скептически реагирую на такое предложение, девушка затараторила. «Пол, прошу, прости. Я была такой глупой и недальновидной. Жажда власти затуманила мой разум. Ты был абсолютно прав. Получить власть легко, а удержать сложно. После твоего ухода, я при поддержке Гривана смогла захватить власть, но всего через месяц нас свергли, лишили статуса чародеев и отправили на каменоломню. За долгих 2 года каторги у меня было много времени задуматься над своим поведением. Поверь, я стала намного лучше. Хочешь, прочитай мои мысли, я знаю, ты умеешь, я говорю правду. Я была так глупа, когда думала о тебе плохо и строя отвратительные планы. Прошу, дай мне второй шанс, пожалуйста». Под конец бывшая чародейка разрыдалась. «Тише, Ашка», — Кристина обняла девушку и стала ее утешать. «Пол, ну что ты стоишь как чурбан, разве не видишь, девушка тебя любит, дай ей второй шанс. Кристина, напомни, сколько жизней ты прожила, кто говорил, что в мою личную жизнь не будет лезть, ну, Пол», — умоляющим тоном произнесла Кристина. «Что тебе стоит дать девушке шанс? Она мне помогла сбежать с рудников, потом мы вновь вместе бежали из плена. Прошу», — тихо сказала Ашка. «Ашка», — кидаю на нее суровый взгляд, — «поскольку в прошлый раз ты провалила испытательный срок, то на этот раз ты дашь магическую клятву сутью о том, что не причинишь мне и членам моей семьи никакого вреда. Слова клятвы я предоставлю, но учитывай, что обойти ее невозможно, а нарушитель лишится не только жизни, но и его душа будет разрушена вплоть до ядра». «Я согласна», — незамедлительно воскликнула Ашка. «Пол, зачем все так серьезно?» — спросила Кристина. «В прошлый раз Ашка собиралась меня отравить или поджарить молнией, зашить рот и заковать в цепи, после чего пытками выведать секреты магии и бессмертия. Удивительно, что она вообще осталась жива после подобного. Вау!» — Кристина кинула оценивающий взгляд на чародейку. «Ашка, а ты опасная штучка», — и тише добавила. «Хорошие тамада, и конкурсы интересные. Раз все за, тогда не будем откладывать на завтра то, что можно отыметь сегодня», — говорю с долей сарказма в голосе. «При помощи иллюзии подвешиваю в воздухе слова клятвы на языке чародеев, создаю мощную печать клятвы и накладываю ее на Ашку. Произноси слова клятвы, но ты должна быть искренней. Я, чародейка Ашка, клянусь своей сутью отныне и до конца существования Вселенной служить Высшему, который известен мне под именем Пол и находится сейчас передо мной. Клянусь перед оком Творца всегда выполнять все приказы своего повелителя. Клянусь, что не причиню повелителю и его близким никакого вреда, ни умышленного, ни неумышленного, не раскрою секретов и тайн повелителя без его на то позволения». Сеть клятвы окутала душу Ашки, засветилась ярко-синим светом и словно впиталась в тело. «Крис, дома папа волнуется», — Кидаю на сестру осуждающий взгляд. Он уверен, что тебя похитили пришельцы и сейчас проводят негуманные опыты. Может быть, ты все же пожалеешь нашего единственного отца и отправишься домой? Мы с Сашкой тут сами управимся. Эх, сестра печально вздохнула. Пока тебя не было, я очень сильно хотела попасть домой, а сейчас вроде бы устала и хочу спать, а домой уже не тянет. А можно я отправлюсь своим ходом? Она кинула взгляд на межпространственный корабль. Мег его настроил на наш мир, осталось только активировать. Ладно, отправляйся, даю сестре отмашку. Спасибо, Пол. Девочка привычно кинулась мне на шею, поцеловала в щеки, после чего радостная забежала в корабль и активировала его. Целых 10 секунд происходило буйство энергии, и лишь после накопления магнитно-гравитационного поля определенной плотности корабль исчез. «Эй!» — раздался визг великого дракона. «Что за наглость? Не игнорируйте меня, а?» Поворачиваюсь к мальчишке. Затем глянул на чародейку. «Ашка, он что-то сказал?» «Ой, Пол!» Ашка махнула правой рукой в направлении мальчишки. «Пока мы общались, он все время что-то орал в нашу сторону. Мне как-то не до этого было, так что не обращала внимания. Я и забыл, что мы тут не одни». Оглядываюсь вокруг. В радиусе 50 метров бессистемно мечутся стражи, тыкая копьями в воздух. «А эти придурки чем занимаются?» «Наверное, нас ищут», — ответила Ашка. «Идиоты!» — заорал на солдат великий дракон. «Я же вам приказал ловить их». Он в очередной раз тыкнул в нашу сторону пальцем. Главный стражник печально вздохнул. «Ваше Величество, но мы ловим, тихо и спокойно, словно общаясь с сумасшедшим», — ответил главный стражник. Он махнул копьем, изображая рвение. «Вот, видите, я их атакую. Ты что, надо мной издеваешься?» — заорал ребенок. «Вы все надо мной издеваетесь. Это мятеж. ПСС», — шиплю в сторону пацана. «Хочешь секрет?» — говорю ему громким шепотом. «Секрет?» — тут же переспросил заинтересованный парень. «Хочу. Нас кроме тебя никто не видит, и все считают, что великий дракон сошел с ума». «Что о?» — удивленно протянул мальчишка. «Ага, и еще, акция ожерелья того пацана». Взмахиваю волшебной палочкой, жезлом, и ожерелье, дающее главный доступ к оракулу, слетает с шеи ребенка и быстро летит в мою сторону. Надеваю ожерелье себе на шею, тут же раздается ментальный запрос на авторизацию великого дракона. Мысленно произношу необходимые пароли, и мне дают главный доступ. Аннулирую предыдущие главные доступы. «Теперь ты обычный пацан, а я великий дракон». «Ха-ха-ха-ха-ха, что?» Мальчик с недоумением уставился на мою шею и ощупал свою. Все произошло так быстро, что он даже не успел обнаружить пропажи. Зато теперь на его лицо стала наползать все возрастающая паника от осознания утери важной вещи. «Но как? Тебя без волшебных слов должно было убить. Я волшебник и знаю много волшебных слов». «Ха-ха-ха». Накладываю на мальчишку маглоотталкивающие чары и закрепляю их подпитку на его ауру. Пусть чары и будут тянуть немного праны, зато теперь бывший великий дракон для обычных людей превратился в человека-невидимку. Стражи обнаружили пропажу повелителя и удивленно замерли, хотя мальчик продолжал, замерев от страха, стоять на месте. Ученые и слуги давно разбежались, боясь вновь попасть под раздачу. Создаю огромную голограмму себя вместо воина и начинаю толкать речь. «Граждане страны великого дракона, играю голосом так, чтобы создать гипнотический эффект. Приправляю все правильной моторикой, свойственной политикам и цыганам. Уверен, что на неподготовленный разум аборигенов, которые все приковали свои взгляды к гигантской иллюзии, будет оказано воздействие почти равное конфундусу. У меня для вас печальные новости. Сегодня на нас напали варвары, но великий дракон смог обратить всех их в бегство. Эй!» — кричал мальчик, бывший правитель, но никто на его крики не обращал внимания из-за чар. «Я тут, болваны! Схватите его! Он не настоящий великий дракон. Это я великий дракон». Но эти подлые завоеватели побороли свои низменные страхи и произвели воистину подлое нападение. Эти твари каким-то образом пробрались в самое сердце нашей страны и нанесли подлый удар. Как бы ни было печально мне это говорить, но с нами больше нет нашего любимого и уважаемого великого дракона. Делаю драматическую паузу. С разных сторон слышны яростные выкрики и печальные вздохи вперемешку со всхлипами. Но, оракул мудр, все мы живем по его заветам, и я также не смею противиться его воле, как и каждый из жителей нашей великой страны. Оракул принял решение, и отныне по его воле я являюсь новым великим драконом, правителем страны великого дракона. У нас сейчас наступили сложные времена, но мы великая нация и справимся со всеми трудностями. И пока мы едины, то непобедимы. сограждане, товарищи, братья и сестры, соберем же всю свою гордость и волю в кулак и дадим отпор наглым узурпаторам, посмевшим пойти против воли великого дракона. Те, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнут. Мы будем мочить их в сортирах, и пусть эти гады пожнут то, что посеяли. Те, кто сеют семена раздора, получат от нас лишь лазеры в брюхо. Эти выползки из чрева Тиамат достойны экстерминатуса. Мы предадим их священному огню. Сограждане, мы сильны духом. Наша история насчитывает 300 лет под правлением мудрого великого дракона. Сколько бы ни проходило веков, великие драконы сменяли друг друга, но мы всегда оставались единой нацией, любящей своего правителя и родину вне зависимости от того, кто является великим драконом. Эти еретики-варвары, посмевшие напасть на нашу страну и уничтожившие самое святое, что у нас есть, нашего любимого правителя, познают на себе самые страшные муки, какие мы сможем для них придумать. И пусть старого великого дракона нет с нами, да здравствует новый великий дракон. Кажется, с пафосом я перестарался. Со всех сторон раздавались громогласные одобрительные выкрики. Народ завелся и готов был, похватав что подвернется под руку, идти убивать варваров. Но я же тут, на земле сидел маленький мальчик в желтой одежде и плакал в три ручья. У него была истерика, он завывал, но никто не обращал внимания на ребенка. На меня с восхищением раскрыв рот, смотрела Ашка. Наверняка будь я богом, то она тут же стала бы моей верующей и искренне молилась, отбивая поклоны. Месть может быть разной, тихо говорю Ашке. Этот мальчишка похитил и удерживал в плену мою сестру. Ну и тебя, ухмыляюсь, и Ашка понимает, что не ради нее я тут, но все равно ловит каждое мое слово, словно божественное откровение. Подобное не оставляют безнаказанным. Что может быть хуже для избалованной сволочи, чем лишить его всего самого дорогого? Для него это были безграничная власть и внимание окружающих, теперь нет ни того, ни другого. Крис, она девочка добрая, даже порой излишне добрая. С этим ее стокгольмским синдромом она бы стала яростно защищать мальчишку, дошло бы до того, что стала бы кидаться на меня, родного брата. Поэтому я отправил ее домой. Ты не должна ей ничего рассказывать. Конечно, господин. Тут же выпалила Ашка. Я тоже считаю, что твоя сестра хорошая и добрая девушка, но она слишком наивная и совершенно не знает настоящей жизни. Она в великом драконе видит ребенка, и женские инстинкты берут верх. А кого видишь в нем ты? Я вижу правителя, ответила Ашка. Глупого, маленького правителя, которого как когда-то и меня вскоре свергли бы более опытные сволочи. Совершенно верно. Все же кратковременное нахождение на вершине власти пошло тебе на пользу. Если ребенок взялся за оружие и пошел воевать или грабить, то с этих пор он перестал быть детем, а стал солдатом или грабителем и должен быть готов к тому, что его убьет противник или накажут по закону. Если ребенок стал правителем страны, то он больше не ребенок, а политикой отвечать за его поступки будет вся страна. Если политик берет в заложники сестру архимага, то и отвечать он будет соответственно проступка вне зависимости от пола и возраста. Я потрясена, Пол. Ашка пожирала меня восхищенным взглядом. Ты так ловко захватил власть в этой стране. Это было невероятно. Я бы до такого уровня мести не додумалась. Это потому, что ты еще молодая. Ничего, вроде на каменоломне от излишней спеси ты и избавилась. Так что, что, господин? С придыханием спросила Ашка. А ты как думаешь, ухмыляюсь, что будет после того, что ты задумала совершить против меня и использовала мою сестру, чтобы вновь стать ближе ко мне? Ашка побледнела, кинула взгляд на бывшего правителя страны. Знаешь, что-то я чувствую, что мои яйца сухие. Они словно побывали в пустыне сахара. Я прямо-таки физически чувствую, что они нуждаются в немедленном смачивании слюной. Конечно, радостно согласилась чародейка. Она засияла, словно я не минет ей предложил сделать, а подарил норковую шубу и машину с квартирой вместе взятые. Девушка быстро опустилась на колени и прямо посреди этой разрухи стала с проворством доставлять мне удовольствие.